Искандер. Сюжет существования. Рассказ «Начало». Страница 26, кассета номер 1, вторая сторона. Каждый день, за исключением тех дней, когда меня не бывает дома, я закрываюсь у себя в комнате, закладываю бумагу в свою маленькую прожорливую калибри и пишу. Обычно машинка, несколько раз вяло потявкав, надолго замолкает. Домашние делают вид, что стараются создать условия для моей работы. Я делаю вид, что работаю. На самом деле в это время я что-нибудь изобретаю или, склонившись над машинкой, прислушиваюсь к телефону в другой комнате. Так деревенские свиньи в наших краях, склонив головы, стоят под плодовыми деревьями, прислушиваясь, где стукнет упавший плод, чтобы вовремя к нему подбежать. Дело в том, что дочка моя тоже прислушивается к телефону. И если успевает раньше меня подбежать к нему, то ударом кулачка по трубке ловко отключает его. Она считает, что это такая игра, что, в общем, не лишено смысла. О многих своих открытиях, ввиду их закрытого характера, пока существует враждебный лагерь, я, естественно, не могу рассказать. Но у меня есть ряд ценных наблюдений, которыми я готов поделиться. Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором. Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством. Оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку, чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов. Поэт. Повесть. Всем известный и никому неведомый. Юрий Сергеевич Волков был романтическим поэтом, и притом очень талантливым. Однако стихи его редко печатали, и в 45 лет у него не было ни одной книги. Речь идет о блаженных временах блаженного Брежнева. У Юрия Сергеевича было хроническое свойство раздражать начальство. Раздражать всем – голосом, стихами, внешностью. Начнем с голоса. Как известно, с глупыми говорят, как с глухими, громким голосом. Возможно, наш поэт бессознательно убедился, что этот мир глуп, и в нем надо очень громко говорить. У него был голос громовержца. Даже во время застольной беседы он говорил яростно и громко, как революционный оратор с трибуны. Если друзья делали ему замечания, он с некоторой самоиронией рассказывал о том, что в юности над ним шефствовал последний поэт-акмеист. Старик был так глух, что приходилось кричать ему в ухо. С тех пор он привык так говорить. Когда он читал стихи в ресторане, а обычно он там их и читал, немедленно являлся метрдотель и пытался выяснить, чем вызван скандал. Если он до его прихода успевал прочитать стихи. А если не успевал, то что бы ни говорил метрдотель, он продолжал их читать, пока они не кончались. Мощь его голоса и могучая внешность производили неотразимое впечатление. Особенно на незнакомых людей. Однажды в жаркий день мы сидели с ним в незнакомом ресторане. «Официант!» — крикнул он. «Виски с айсбергом!» Официант был так потрясен его уверенным голосом, что растерянно ответил: «Извините, айсберги еще не завезли». Его стихи раздражали литературное начальство тем, что не были ни советскими, ни антисоветскими. Они были написаны так, как будто социальная жизнь вообще не существует. Это злило еще и тем, что невозможно было конкретно указать на какие-то строчки, которые надо убрать или переделать, чтобы стихотворение было достаточно приемлемо для советской власти. Кое-как все это можно было бы простить, если бы поэт был какой-то божий одуванчик, далекий от действительности. Изливаясь мощной энергией, стихи его были полны примет места и времени, примет всех краев России, где он побывал, и неслыханная наглость примет всех краев Европы, где он явно не бывал. Это уж они знали точно. Кроме того, там были всемирные названия сигарет, напитков, гостиниц, городов и даже бесчисленных островов Средиземноморья, словно он на яхте с другом-миллионером, лениво прихлебывая джин с тоником, пришвартовывался к ним. Точнейшие названия предметов интимного женского туалета и так далее и тому подобное. А язык? Словарь филологов и шпаны, фальцовщиков и астраханских рыбаков, староверов и физиков, тюркизмы, украинизмы, с размаху вброшенные им в русскую речь, где они мгновенно русея свободно плавали, как в родном море. Да, язык у него был богат, но он терпеть не мог выдуманные слова. Он считал Маяковского великим поэтом за его любовную лирику, но изображал преувеличенный ужас, когда речь заходила о его словотворчестве. Он считал это безумным кривлянием. Из всех словообразований Маяковского признавал только одно – «выжиревший», как «выжиревший лакей на засаленной кушетке». «Здесь это слово уместно», – говорил он. «Оно хорошо передает длительность пребывания лакея на кушетке». Но, с другой стороны, какой барин позволит лакею долго лежать на кушетке, разве что Обломов? Да, его богатый язык никогда не поворачивался против советской власти, но и никогда не пытался лизнуть ее. Начальству было решительно непонятно, как с ним быть. В то же время он одинаково свободно общался с упертыми державниками и с непримиримыми диссидентами. Идея исторического величия России ему была не чужда, и державники ждали, когда он дозреет до мысли, что за это величие надо драться, закатав рукава. Но он закатывать рукава не спешил, ибо под величием России подразумевал ее культуру. Точно так же ошибались и диссиденты. Видя обилие примет западной жизни в его стихах, они считали, что он вскоре дозреет до западничества и станет диссидентом. Но и этого не случилось. По поводу подозрений в нелояльности он написал шутливую эпиграмму, которую действительно нельзя было напечатать. «Подсолнух следит за солнцем, ромашка следит за подсолнухом, я слежу за ромашкой, цензура следит за мной». Наконец, рукопись его стихов в одном издательстве передали критику, известному, да что известному, главнейшему расшифровщику антисоветского подтекста. Тот долго изучал стихи нашего поэта и, наконец, написал на них обширную рецензию, которую почему-то в редакцию прислал по почте. Этого с ним никогда не случалось. Обычно он свои расшифровки приносил сам, чтобы лично упиваться удивлением работников редакции своей безошибочной угадчивостью. На этот раз работники издательства не успели удивиться его рецензии в виде письма, как вынуждены были поразиться ее содержанию. Автор рецензии писал, что тщательный анализ стихов показал, антисоветский подтекст в них безусловно существует, но он так разросся, что отделился от текста и ведет автономное существование, по-видимому, там, где его хранит автор. Пораженная редакция попыталась связаться с критиком по телефону, но услышала только истошный крик его жены, что мужа увезли в психбольницу. «Что за стихи вы ему дали на рецензию?» — визжала она. «Я по суду буду требовать уплаты штрафа за производственную травму». Оказывается, в сознании критика стихи окончательно расщепились на текст и подтекст, что в сущности рано или поздно с ним должно было случиться. Через неделю ему удалось переправить из психбольницы коротенькую открытку, написанную в торопях химическим карандашом. Он рекомендовал редакции, включив КГБ в поиски подтекста, обыскать квартиру автора в Москве и квартиру его родственников в Астрахани, откуда тот был родом. По словам критика, успех операции мог обеспечить только одновременный обыск в обеих точках, при этом именно по московскому времени, а не по астраханскому. В последнем случае все может развалиться. «Я свел с ума 10 женщин и одного критика», — гремел по этому поводу наш поэт. «Уполовинься», — с хохотом отвечали ему на это друзья. «По-вашему, правдоподобнее звучит», — невозмутимо гудел в ответ наш друг. «5 женщин и полкритика». Однако книги его по-прежнему не печатались. Хотя издательские начальники не решались назвать его антисоветчиком. Во-первых, этого действительно не было. А потом политически было нецелесообразно подталкивать его в ряды антисоветских писателей, которых становилось все больше и больше, по той простой причине, что их почти перестали арестовывать, хотя и не начали печатать. Поэтому на рукописи его стихов, попадавших на глаза начальству, следовала бабья резолюция «надо годить». Вот и годили десятилетиями. А если же он сам попадался на глаза начальству, угодить приходилось еще больше. С одной стороны, огромный, как богатырь, а присмотреться рыхловатый. С другой стороны, горящие черные цыганские глаза под густыми черными бровями. Но цыганские ли это глаза, мучительно думали литературные начальники. Сам он нередко с гордостью говорил, что в его русской крови есть цыганская примесь. Любил повторять стихи Кедрина, кончающиеся такой строфой: «В цыганкиных правнуках, в слабых, тот пламень дотлел и погас, лишь кровь наших диких прабабок нам кинется в щеки подчас».